Глава 6. «Послушай, я же тебе не так просто сказал. Успокойся!» Вцепившись в меня, говорил Хироши. «Нельзя его убивать. Даже бить нельзя. Ты, блин, издеваешься? Я этого мерзавца на его же гарпун насажу по самый кончик рукояти». «Черт, знал, что нельзя рассказывать. Стой! Послушай меня внимательно, иначе наделаешь глупостей. Зверь! Да стой же, придурок!» Хироши вцепился в меня обеими ногами, а руками ухватился за дверной косяк. И только замахнувшись, я понял, что он готов быть избитым, но не отступит. Сделав глубокий вдох, я заставил себя успокоиться. «Говори, только быстро!» «Постараюсь», — сказал эльф, недоверчиво поглядывая на косяк, готовый в любой момент схватиться за него снова. «Только вместо того, чтобы мчаться, сломя голову, вначале выслушай и как следует подумай. Стой, уже рассказываю!» «Во-первых, ты старше его по званию. Это важно. Он имеет право отказаться от поединка, не потеряв при этом в чести. Я не собираюсь вызывать его на поединок. Просто прибью гада, и дело с концом». «Нельзя! Ты чем вообще думаешь? Он наследник великого клана, а ты простолюдин. За один намек на то, что простолюдин собирается прикончить благородного, тебя казнят». «Что за бред ты говоришь? Какого черта меня убьют? Я не раз уже этого мудака бил». «Да, вот только по его официальному вызову, а не по собственному желанию, на турнире и экзамене. И даже там, если бы ты убил его против слова ректора, тебя приговорили бы к смертной казни. Это не шутка. А то, что глава клана перед всеми отказался от сына, а спустя всего несколько месяцев тот не просто вернулся в семью, а в академию, на учебу, говорит, что сейчас власть Хэй распространилась далеко за пределы того влияния, что у них было еще недавно». «Что за глупость? Ты хочешь сказать, что я не могу его отделать?» «Именно это я тебе и говорю. Если ты хочешь отвадить его от сестры, тебе придется найти другой способ. Последние месяцы Хэй усилились в несколько раз. Они получили лавки в центре города, построили новый квартал, оплачивая труд рабочих рыбой и эликсирами, скупили все хорошее оружие, что было в городе». «А остальные кланы что? Проспали такое быстрое возвышение? Как они могли допустить, чтобы один клан получил столько влияния и власти всего за несколько месяцев?» «О, это отдельная история. Но если вкратце, просто проворонили. Вначале не посчитали опасным, а потом было уже слишком поздно что-либо делать. Клан дварфов Ксуд, давний союзник Гуй, был вынужден продать Хэй все свои кузницы и запасы угля. К ним перешли почти все гостевые дома и горные заведения. Но вначале они устроили монополию на продуктовом рынке, завалив остальных дешевой рыбой и прочими морскими гадами». «Твою мать! Из любой ситуации должен быть выход». «Старейшины Джен решили переждать. Всякое возвышение рано или поздно заканчивается. Да и природа уж слишком щедра к Хэй. Несколько месяцев рыбы кончится, а после ее и вовсе будет все меньше. Природа не терпит дисбаланса, все переменится. Цены на мясо и фрукты вновь вырастут, а Хэй некуда будет деваться. Год, максимум полтора, и они будут вынуждены продать то, что сейчас покупают втридорога, просто чтобы продолжить свое существование. И мне эту мразь рядом с сестрой терпеть год? Ну уж нет». «И не надо», — согласно кивнул Хироши. «Поступи хитрее. Подумай головой. Твоя сестра достаточно талантлива. Она учится у самой верховной жрицы храма послушания, а значит, сумеет за себя постоять в случае необходимости, если только посчитает нужным». «Это еще как понимать?» — сжав кулаки, спросил я. «Только не бесись», — сказал Хироши, встав между мной и лестницей. «Но говорят, что она сама не против общения. Ну, как не против? Она не жалуется преподавателям. Даже пару раз видели, как они ходят под руку». «Это еще ничего не значит. Он мог ее заставить». «Черт, почему об этом раньше не узнал?» — с досадой ударил кулаком по косяку. «Это моя вина». «Откуда ты мог знать, если она учится на другом курсе и живет в другом общежитии?» — покачал головой эльф. «Что-что, а ты точно не виноват». «Я думал, что в академии она в безопасности, а вместо этого я должен с ней поговорить». «Первая здравая мысль за несколько минут», — с облегчением сказал Хироши. «Поговорить и разобраться, в чем дело, самая правильная тактика. Ринуться в бой можно в любой момент, но тогда примириться может быть уже поздно. Не забывай, клан Хэй старший, один из пяти входящих в совет города, наравне с Пинг, Джен, Фэнг и Гуй, а если откровенно, сильнейший на данный момент». «Ничего, Главное, чтобы они не трогали меня и моих близких. А с остальными я как-нибудь примирюсь. Как сказали твои старейшины, достаточно подождать». «Вот это правильная позиция», — удовлетворенно кивнул эльф. «Поговорить, разобраться, может, никакого конфликта и нет. А после можно и будет выработать взвешенное решение». Я почти с ним согласился. Вот только все мое миролюбие и здравый смысл мгновенно улетучились. Стоило увидеть, как опустившая глаза и голову Юн идет под руку с веселым Акио, обсуждающим что-то со своими приятелями. На глаза опустилась кровавая пелена. Девочка выглядела несчастной. И в этом виноват я. «Надо было тебя прикончить на турнире, когда ты покушался на мою жизнь», — прорычал я, двигаясь вперед и высвобождая лезвие глифы, несмотря на повисшего сзади Хироши. «Ничего, я сейчас это исправлю». «Стой, придурок!» — орал эльф. Вот только последние месяцы суммарный вес моих утяжелителей составил около 30 килограмм, а друг весил не больше 50, и потому тащился по полу сзади. «Да остановите же его кто-нибудь! Он же этого мудака пошинкует!» «Брат, остановись!» — вышла вперед Юн. «Зачем ты это делаешь?» «В смысле?» — растерявшись, произнес я, потеряв концентрацию, после чего Хироши удалось повиснуть уже на самом оружии. Впрочем, я был уверен, что смогу порвать Акио и голыми руками. «Он же тебя обижает, заставляет быть с ним и, говорят, бьет!» «Что? Нет, это глупости!» — замотала головой Юн, выставив руки вперед. «Он очень добр ко мне и щедр. Он лишь учит меня. Вместе со мной. Позволяет быть рядом». «Вот эта мразь может быть доброй и щедрой?» — смерил я взглядом Акио, спрятавшегося за спину моей названной сестры. «Никогда не поверю». «Кого ты назвал мразью, смерда?» — крикнул осмелевший наследник Хэй. «Я! Хочешь оспорить, вызвав меня на поединок до смерти?» — улыбнувшись, спросил я. Но, судя по всему, оскал получился уж слишком кровожадным, потому как противник, икнув, отступил. «Брат, перестань! Ты идиот! Уйди! Я не нуждаюсь в твоей защите! Ни сейчас, ни когда-либо еще! Видеть тебя не хочу больше!» Выкрикнув это, девочка бросилась бежать прочь. «Понял, брат, идиот!» — победно усмехнулся Акио. «Теперь она полностью моя, и я буду делать с ней все, что пожелаю. Услышу, что ей с тобой плохо, и меня не остановит ни один из законов этого мелкого городишки. Я вырежу твое сердце и заставлю твою мать съесть его на глазах у отца», — сказал я, стряхивая Хироши с глифы. «Только дай мне повод тебя убить». «Ты не посмеешь», — усмехнулся гаденыш. «Теперь закон в этом городе мы, Хэй, и все в нем принадлежит нам, даже Академия». «Вот как? В таком случае попробуй сдать экзамен на адепта. С удовольствием посмотрю, как тебя отдубасят. А лучше дождусь и приму экзамен сам. Придется, правда, сломать тебе руки и ноги и засунуть в твою же задницу». «Что здесь происходит?» — строго спросила Кинг Жао, за спиной которой я увидел Юн. Судя по всему, девочка реально переживала за этого придурка, раз решила обратиться к учителю для разрешения конфликта. «Вам нечем заняться? Немедля отправляйтесь на занятия. А ты, Валор, я считала, что ты выше этого. Следуй за мной немедленно. Как твой мастер, я обязана принять меры, как и остальные мастера». «У него что, несколько мастеров?» — усмехнулся Акио. «Он настолько тупой, что не в состоянии учиться у одного?» «Все строго наоборот, молодой Хэй», — ответила жрица. «Вал настолько талантлив, что обучается сразу у трех мастеров, включая одного владыку и золотого героя. А теперь немедленно занятие, и чтобы вашего духу здесь не было. Вал, нам предстоит тяжелый разговор. Ты должен быть наказан за свое непристойное поведение, как и любой другой ученик в данной ситуации». «Да, госпожа Кинг Жао», — сжав зубы, сказал я, прочувствовав в голосе мастера предостережение. «Иди обратно в общежитие, Хироши. От нее я точно не сбегу и глупостей не наделаю». «О, в этом я даже не сомневаюсь», — протянул эльф. «Посмотрел бы я на того, кто пойдет против владыки души, да еще и верховной жрицы храма послушания по совместительству. Госпожа хочет, чтобы я нашел мастера Гуанюня?» Это было бы очень любезно с твоей стороны. Кивнула Кинг Жао. Мы будем в лабораториях Хатару. Пусть приходит туда. И чем скорее, тем лучше. Едва сдерживаясь, я выровнял дыхание. Происходящее все больше напоминало бред. Как Юн могла быть с Акио? Он же не только мерзкий придурок, но вдобавок конченый трус и подлец. Не удивлюсь, если теперь он не пойдет на экзамены, лишь бы не сталкиваться со мной. Хотя со связями клана Хэй он вполне может добиться изменения состава экзаменаторов, или меня могут не допустить в роли помощника. Итак, теперь, когда все в сборе, я вынуждена констатировать, что у нас проблема. Произнесла Кинг Жао, когда, войдя, наследник Фэнг плотно прикрыл дверь. Вал, расскажи, что произошло сейчас на втором этаже. Полностью и без утайки. Этот придурок, начал было я, но под тяжелым взглядом жрицы вынужденно прервался и был вынужден рассказать все как есть. Я должен был защитить честь сестры. Не спросив у нее, не поинтересовавшись, чем она живет последние месяцы, а главное, угрожая одному из наследников старших кланов смертью. Закончила за меня Хотару. Это даже не проблема. Это катастрофа. Если они не обратятся в учебный комитет, тебе очень повезет, Вал. А вот если они все же решатся на этот шаг, я даже не знаю, что решит совет. «Все, что захочет его клан», — мрачно ответил Гуанюй. «Сейчас у них в руках слишком много силы. Думаю, вы все это прочувствовали на себе. Нет клана, который мог бы соперничать по богатству и влиянию с Хэй. Даже позиции Пинг пришлось пересмотреть. Неизвестно каким способом, но рыбаки смогли выставить 10 000 воинов вместо 3. «Да, я об этом тоже слышала. Они якобы полностью защищают западную стену. Но кто тогда занимается, собственно, рыбной ловлей?» — спросила Хотару. «Ведь если все их добытчики на стенах, кто-то должен продолжать рыбачить. А это всегда было чрезвычайно опасным занятием». «Очевидно, что сейчас это не так», — пожал плечами Гуанюй. «Как бы они ни обрели свою сегодняшнюю силу, но это не так важно. Хотя, конечно, хотелось бы знать больше. Что бы ты ни думал по отношению к клану Хэй, откажись. Сейчас с ними связываться нельзя. Ты понял меня, Вал? Но как же сестра? Я не оставлю ее одну». «Уже оставил. 3 месяца назад», — сказала Кинг Жао. «Это событие уже произошло, и изменить его нельзя. Хочешь что-то изменить? Занимайся. Становись сильнее. А я постараюсь по мере возможности присмотреть за ней. И как женщина, и как наставник. Однако сейчас тебя в первую очередь должен волновать ты сам. Твой прогресс замедлился». «Я знаю, кто мне может помочь», — нахмурившись, сказал я. «Бэй Вэйжа, капитан императорского флота. Он должен быть в курсе того, что мне нужно. Правда, для разговора с ним мне понадобится один предмет и сопровождение». «Ну, если ты уверен, что он сможет тебе помочь лучше, чем мы, твои мастера, то я готов сходить с тобой», — согласился Гуанюнь. «Не надо», — прикрыв глаза, сказала Кинг Жао. «Вал имеет в виду меня». «Хорошо. Мальчик подрос. Пусть будет так».